То есть это про Дидерота, что ли? Нет, не то что про Дидерота. Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим. Не уважая же никого, перестает любить, а чтобы, не имея любви, занять себя и развлечь, предается страстям и грубым сладостям и доходит совсем до скотства в пороках своих, а все от беспрерывной лжи и людям, и себе самому. Лгущий себе самому прежде всех и обидеться может, ведь обидеться иногда очень приятно, не так ли? И ведь знает человек, что никто не обидел его, а что он сам себе обиду навыдумал и налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину создать, к слову привязался и из горошинки сделал гору. Знает сам это, а все-таки самый первый обижается. Обижается до приятности, до ощущения большого удовольствия, а тем самым доходит и до вражды истинной. Да встаньте же, сядьте, прошу вас очень, ведь все это тоже ложные жесты. «Блаженный человек, дайте ручку поцеловать!» Подскочил Федор Павлович и быстро чмокнул старца в худенькую его руку. «Именно, именно приятно обидеться! Это вы так хорошо сказали, что я и не слыхал еще! Именно, именно! Я-то всю жизнь и обижался до приятности! Для эстетики обижался, ибо не токмо приятно, но и красиво иной раз обиженным быть!» «Вот что вы забыли, великий старец, красиво! Это я в книжку запишу!» «А лгал я, лгал решительно всю жизнь мою, на всяк день и час! Воистину, ложь есть и отец лжи! Впрочем, кажется, не отец лжи, это я все-таки в текстах сбиваюсь. Ну, хоть сын лжи и того будет довольно. Только, ангел вы мой, про Дидерота иногда можно? Дидерот не повредит, а вот иное словцо повредит. Старец великий, кстати, вот было забыл, а ведь так и положил еще с 3-го года здесь справиться. Именно заехать сюда и настоятельно разузнать и спросить, не прикажете ли только Петру Александровичу прерывать? Вот что спрошу. Справедливо ли, отец великий, то, что в Чети Минеи повествуется где-то о каком-то святом чудотворце, которого мучили за веру, и когда отрубили ему под конец голову, то он встал, поднял свою голову и любезно ее лобызаше... и долго шел, неся ее в руках, и любезно ее лобызаше. Справедливо это или нет, отцы честные? Нет, несправедливо, — сказал старец. Ничего подобного во всех четних минеях не существует. Про какого это святого вы говорите, так написано? — спросил ермонах, отец-библиотекарь. «А сам не знаю, про какого». «Не знаю и не ведаю. Введен в обман, говорили». «Слышал, и знаете, кто рассказал?» «А вот Петр Александрович Миусов, вот что за Дидерота сейчас рассердился, вот он-то и рассказал». «Никогда я вам это не рассказывал. Я с вами и не говорю никогда вовсе». «Правда». «Вы не мне рассказывали, но вы рассказывали в компании, где и я находился. 4-го года это дело было. Я потому и упомянул, что рассказом сим смешливым вы потрясли мою веру, Петр Александрович. Вы не знали о сем, не ведали, а я воротился домой с потрясенную верой, и с тех пор все более и более сотрясаюсь. Да, Петр Александрович, вы великого падения были причиной. Это уж не дидеротс.